В начале 21 века сохраняется демографическая катастрофа. Мы продолжаем вымирать. Население России уменьшается почти на миллион ежегодно. Решающий вклад в процессе вымирания вносят мужчины, пьющие в несколько раз больше женщин и доживающие в среднем лишь до 58-59 лет. Для современного мира цифра унизительная. Наши женщины худо-бедно живут до 70 лет. В нашей стране принято алкогольную смертность списывать на отравление некачественным суррогатным алкоголем. Это не совсем справедливо. Продавцами фальсифицированного алкоголя должны заниматься компетентные органы. Это всем понятно. Однако мы должны отдавать себе отчет в том, что любой алкогольный напиток, независимо от того, произведен ли он на законных основаниях с соблюдением государственных стандартов или изготовлен кустарно, содержит основной компонент – C2H5OH, а значит, является наркотиком и ядом. Алкоголь, этиловый спирт, этанол, его химическая формула C2H5OH. Это проходит в средней школе, но, к сожалению, в школе детям не сообщают, что алкоголь является смертельным ядом. Это у нас не принято, а зря. С 1972 года известен официальный ГОСТ на этиловый спирт. Этиловый спирт – легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом. Относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы. 1982 год. Переиздание ГОСТа. Из определения уходит фраза, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы. 93 год. Уходят и слова «сильнодействующий наркотик». Таким образом, за 20 лет алкоголь из яда превратился в пищевой продукт. Но формулу-то он свою не изменил. Давайте наглядно посмотрим, что произошло за эти 20 лет. 72-й, 82-й, 93-й возьмем за точки отсчета. Употребление алкоголя за эти годы возросло в 6 раз. Спад только в середине 80-х, когда вводились ограничения на распространение алкоголя. На этом же графике проведем линию рождаемости, следом линию смертности. Пересечение двух этих линий называют русским крестом. Заметьте, как слаженно, бок о бок проходят линии употребления алкоголя и смертности. Понятие «качественный алкоголь» идентично словосочетанию «качественный героин». Если кто-то полагает, что качественный алкоголь не дает отравлений, то это равносильно утверждению, что от дорогостоящего спиртного самых известных производителей не пьянеют. Вымирают россияне прежде всего не от качества, а от количества. От несовместимых с жизнью огромных суммарных доз всякого алкоголя, дешевого и дорогого. Смертность в стране пойдет на убыль только в случае снижения душевого потребления алкоголя. Из всего вышесказанного о психологических свойствах алкоголя можно заключить, что значительная часть нашего населения в 21 веке продолжает доброжелательно относиться к алкоголю. Люди упорно не хотят видеть очевидную, прямую, подтвержденную веками горького опыта связь между потреблением алкоголя и огромной смертностью, тяжелыми страданиями, болезнями, преступностью, разрухой в масштабах страны. В отличие от всех других наркотиков, алкоголю каким-то невероятным, фантастическим способом удается сохранять положительный образ, и в этом состоит его главная психологическая особенность. Например, у героина и табака образы устойчиво отрицательные. Каждый понимает, что нормальный человек не станет колоться героином, и каждый курильщик в глубине души осознает, что курение – занятие вредное и глупое, и сожалеет, что втянулся и попал в зависимость. У людей нет вопросов к алкоголю. Есть претензии только к его жертвам – больным алкоголизмом, к несчастным людям, попавшим в рабскую зависимость. И до тех пор, пока у нас нет вопросов к алкоголю, любой из нас и в любом возрасте может стать его жертвой. Резкое несоответствие между реальными фармакологическими свойствами алкоголя, токсическими наркотическими эффектами и психологическими, положительным образом в общественном мнении, делает алкоголь исключительно коварным и опасным. Отдельно нужно сказать об использовании алкоголя в криминальных целях. Чтобы заставить упрямца подписать какой-нибудь невыгодный для него документ, частенько его предварительно доводят до нужной кондиции. Пьяный человек беспомощен. С ним можно делать все, что угодно. Чтобы обобрать клиента до нитки, жестокие жрицы любви или работающие под них особы незаметно подмешивают снотворное в алкоголь. Просыпаются не все любители клубнички. Более везучих ежедневно пачками свозят со всех концов Москвы в бессознательном состоянии в реанимацию токсикологического отделения городской больницы номер 33 имени Остроумова. Зрелище, скажу вам, не для слабонервных. Испокон веков с целью тихой ликвидации человечества в спиртное добавляли яд. Для временной нейтрализации человека алкоголь также работает безотказно. Во всех случаях криминального применения алкоголя не без оснований предполагается, что жертва не сможет отказаться от угощения. Так что же такое алкоголь? Сколько людей, столько и мнений. Люди с принципиальной позицией испытывают к алкоголю брезгливость. Они в явном меньшинстве, но на их стороне правда. Перекос в сторону легкомысленного отношения к алкоголю чреват тяжкими последствиями. Очень часто вопрос стоит ребром: либо мы разберемся с алкоголем, либо он разберется с нами. Американский эксперт Алиса Флеминг остроумно называет алкоголь восхитительным ядом. Один из наиболее авторитетных специалистов в мире по данной проблеме, англичанин Гриффит Эдвардс, написал очень искреннюю книгу «Алкоголь – неоднозначная молекула». Хотя автор пытается сохранять нейтралитет, в предисловии он указывает, что лично он ни за, ни против алкоголя. Тем не менее, приходит к четкому выводу, что чем меньше потреблять алкоголь, тем лучше и для общества, и для индивида. Приведу лишь одну его цитату. «До тех пор, пока люди делают выбор употреблять алкоголь, неизбежно будут связанные с алкоголем страдания. Надежда, что наступит время, когда каждый сможет употреблять алкоголь в разумных, безопасных количествах, является заблуждением». Если бы проводился конкурс на лучшее определение алкоголя, главный приз я присудил бы моей бывшей пациентке, Елене М. У нее была тяжелая зависимость, неоднократно лечилась, в том числе и стационарно, но всякий раз безрезультатно. Ее муж, прочитав книгу, принципиально отказался от алкоголя, а у Елены не получалось. Тогда она обратилась ко мне, прошла реабилитацию, и жизнь стала налаживаться. Год спустя она заглянула порадовать доктора. «Передо мной красивая, ухоженная, цветущая женщина. Вместе с мужем ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом, ходят в бассейн». На вопрос, как она сейчас относится к алкоголю, Елена ответила потрясающе метко: «Отношусь как к химическому оружию массового поражения». Сторонники алкоголя столетиями эксплуатируют один единственный аргумент, что спиртное следует употреблять в небольших количествах, и тогда все будет замечательно. Собственно, этим все и руководствуются, в том числе и алкоголики. Они так просто мечтают научиться употреблять понемногу. Пей, но знай меру. Это доминирующая точка зрения в нашем обществе. К чему в итоге привел этот подход, знают в каждой семье. Знают, но как зомбированные продолжают повторять изрядно надоевшие слова про пресловутую умеренность. Еще в Древней Греции, в 5-6 веке до нашей эры, рецептом от пьянства считалось разбавление вина водой. Неразбавленное вино пили только варвары, скифы, что воспринималось греками как дурной тон. Стандартом разведения признавали две части воды на одну часть вина. Об этом свидетельствует знаменитый поэт Анакреонт, перевод с греческого С. А. Мельниковой. «Ну-ка принеси нам, мальчик, чаши, чтоб мог я залпом выпить 10 мер воды и 5 вина, чтоб могли мы без вреда справить снова праздник Вакха». Вино крепостью в 12 градусов разбавляли на 2/3 водой. Казалось бы, получается вполне безобидный напиток, почти компот, и от небольших доз особого вреда быть не должно. Однако от пьянства этот наивный прием греков не спас. Свою дозу отравления каждый, кто хотел, получал за счет увеличения количества выпиваемого разбавленного вина. В наши дни, спустя 2500 лет, происходит все то же самое. Те, кто отдает предпочтение слабоалкогольному напитку пиву, легко отрываются на его дозе. Чем слабее напиток, тем большее его количество человек способен поглотить. В Древней Греции в назидание пьяницам на киликах, сосудах для питья, рисовали картины под названием «Последствия пирушки», на которых изображали мучающихся рвотой мужчин. Но и это не помогало. Малые дозы алкоголя – это блеф. Их никогда не было, нет и не будет. Но бесконечные разговоры о них остаются главным инструментом подсаживания молодежи на алкоголь. Важно понять, что алкоголь ровным счетом ничего не дает человеку, кроме наркотического дурмана, а забирает время, деньги, жизненную энергию, уважение и совесть. Забирает душу и тело, здоровье и жизнь. Забирает все. Подводя итог разговору об алкоголе, выскажу сугубо личное мнение. Я глубоко убежден, что алкоголь – это тяжелое заблуждение человечества, за которое мы платим непомерную цену. И будем платить до тех пор, пока не изгоним с позором ядовитую жидкость с отвратительным запахом с праздничных столов. Нужно уточнить, что заблуждается не все человечество. У мусульман нет иллюзий. Во времена пророка в мусульманском обществе алкоголь потреблялся в немалых количествах. Последствия пьянства были хорошо известны. Постепенно пришло понимание, что алкоголь, как и всякое одурманивающее средство, называемое по-арабски «хамр», должно быть запретно. Алкоголь в исламском мире – это жидкость сатаны. Вступившего в контакт с алкоголем наказывают поркой плетьми. Будет ошибкой утверждать, что у нас все поголовно заблуждаются в отношении алкоголя. В матушке России всегда находились люди, которые, в отличие от большинства населения, не оставались равнодушными к проблеме повсеместного пьянства. Своим нравственным долгом они считают борьбу за отрезвление народа. Эти люди прекрасно понимают, что все разговоры об умеренном и культурном потреблении алкоголя являются вредной, пустой болтовней. И лишь полный отказ от алкоголя дает людям шанс на нормальную жизнь. Среди многих имен назову несколько ярких представителей трезвеннического движения, которых за большую общественную работу и конкретные результаты – спасенные жизни. Смело можно назвать почетными трезвенниками России. Лев Николаевич Толстой активно выступал не только против алкоголя и табака, а также против любых других одурманивающих средств. Он написал серию статей, в которых разъяснял свою позицию. В статье «Для чего люди одурманиваются» он пишет по поводу употребления алкоголя и табака в малых дозах следующее. «Людям кажется, что маленький дурман, маленькое затмение сознания не может производить важного влияния. Но думать так – все равно, что думать то, что часам может быть вредно то, чтобы ударить их о камень, но что если положить соринку в середину их хода, то это не может повредить им». Статью «Пора опомниться» Толстой заканчивает призывом. Если сцепились рука с рукой, люди пьющие и наступают на других людей и хотят споить весь мир, то пора и людям разумным понять, что и им надо схватиться рука с рукою и бороться со злом, чтобы и их детей не споили заблудшие люди. Пора опомниться. Много сделал для трезвления населения современник Толстого доктор Александр Михайлович Коровин, первый председатель Московского общества трезвости. В статье «На что нам общество трезвости?» об умеренном потреблении алкоголя он пишет: «Умеренность, господа, это единственная лазейка, единственное жалкое оправдание людей, втянувшихся в питье. И дорогую, милую сердцу выпивающих умеренность каждый мерит своим аршином, забывая об одном, что подвыпивший, даже слегка, уже не в состоянии судить трезво и правильно». А ему, конечно, кажется обратное. Редко-редко кто из пьяниц сознается, что он пьяница. Всякий величает себя умеренным. А ведь суть дела от этого натурально не меняется. Как ни хвали себя, не оправдывай, умеренно пьющее – дело видимое. Водочка, вино, пиво им нужна. Без водки им рай не в рай будет. Без спиртного духа им трудно обойтись. Вот здесь-то и лежит ключ к разгадке пьянства. Пьяница сам по себе настолько отвратителен и жалок, что его пример никого не соблазнит. Зато лживая умеренность всех обольщает. И глупого, и умного, ученого и неученого, бедного и богатого. Все хотят на умеренности утвердиться, и настойчивая попытка утвердиться кончается печально. Умеренность есть главная причина пьянства. Умеренно пьющие есть наилучшие друзья и помощники кабачников. Они же поддерживают гнусные питейные обычаи. На их же совести лежит проклятие погибших пьяниц, разбитых семей и уже с детства пропадающих детей. Как не стыдно только и не грешно после этого хвастаться запятнанной и бессмысленной умеренностью. Только трезвенник смело, без похвальбы имеет право утверждать во все минуты своей жизни, что его трезвость не доведет до пьянства, никого не соблазнит к позорной гибели, что трезвость враждебна спиртным напиткам, что умеренное питье есть не что иное, как младшая, единобутылочная сестра неумеренного питья. Из сподвижников нашего времени необходимо отметить Геннадия Андреевича Шичко, разработавшего оригинальный метод по перестройке сознания алкоголиков и привитию трезвеннических убеждений. Большая заслуга Шичко состоит в том, что он убедительно доказал принципиальную возможность окончательного выздоровления и спас много людей. Он умел доходчиво объяснить, что такое на самом деле алкоголь, после чего у многих напрочь отпадал всякий интерес к спиртному. Патриархом трезвеннического движения по праву считается крупный ученый, кардиохирург, академик Федор Григорьевич Углов. На протяжении всей своей долгой и плодотворной жизни, а академику перевалило за 100 лет, он проповедует идеи трезвости. Немало людей, прослушав лекции Углова, отказались от алкоголя. Большую просветительскую роль сыграли книги Углова «В плену иллюзий» и «Ламехузы». К сожалению, в нашем больном обществе, в котором установилась тотальная власть денег, продолжается спаивание населения. Слишком доходный бизнес. Спиртное круглосуточно продается везде, где только можно. Нам промывают мозги баснями о пользе алкоголя. Активно подсаживают на алкоголь молодежь. Оголтелая, беспардонная реклама пива разлагает сознание восприимчивых людей. Большая бутылка для большой страны. Что можно этому противопоставить? Мой рецепт прост. Малые дозы алкоголя – это сыр в мышеловке. Чтобы не стать жертвой алкоголя, его нужно просто изгнать из своего жилища и из головы. Радикально, но суперэффективно. По указке сверху это вряд ли возможно, но по доброй воле конкретного человека – легко. Полумеры в борьбе с алкоголем, как показали несколько тысячелетий мировой истории, ничего не дают. В той же Англии в борьбе с пьянством ничего лучше не могут придумать, чем так называемую политику уменьшения вреда. Сторонники этого подхода считают, что поскольку пьянство преодолеть невозможно, то давайте хотя бы будем сглаживать его последствия. Они предлагают, например, в английских пабах заменить тяжелые стеклянные пивные кружки, которыми разбить голову оппоненту проще пареной репы, на легкие пластиковые, что должно снизить бытовой травматизм. Подход не менее наивный, чем разбавление вина древними греками. Всем известно, что пьяные люди в приступе немотивированной агрессии используют любые подручные средства. Кулаки, ножи, вилки, бутылки, вазы, пепельницы, молотки, топоры, стулья и все что угодно. Повальное пьянство в России – это показатель вековой отсталости нашей страны. С таким размахом в настоящее время не пьют нигде. Но мы еще даже не прошли пик потребления алкоголя. Так много, как в последние 2-3 десятилетия мы никогда не пили. Каков наш предел пьянства, никто не знает. В США пик потребления алкоголя был пройден в далеком 1830 году. Тогда Америка буквально тонула в роме и виски. Но с помощью активной государственной антиалкогольной политики в течение 10 лет удалось снизить потребление алкоголя в 2 раза. Англия пережила джиновую эпидемию еще раньше, в 18 веке. В то время торговцы спиртными вывешивали такие объявления. Непонятные нам английские пенни и пенсы для наглядности при переводе заменены на наши деньги. Всего за 1 копейку здесь можно хорошо выпить, за 2 можно упиться в стельку, а солома бесплатно. Солому слали в сарае, где отсыпались мертвецки пьяные посетители заведения. Это было весьма удобно, так как проспавшись, им не нужно было тратить много сил на поиск новой дозы. Ни в одной цивилизации от глубокой древности до наших дней люди не умели беспроблемно обращаться с алкоголем. Причина этого кроется не в слабоволии, распущенности или порочности человека, а в наркотической силе алкоголя. Это поняли мусульмане столетия назад. А поймем ли мы когда-нибудь? У некоторых сил в этом мире, их называют силы Запада, есть планы и на нашу территорию, и на наше население оставшиеся. Задача России после проигрыша холодной войны, это говорит премьер-министр, бывший премьер-министр Великобритании Джон Мейджор, обеспечить ресурсами благополучные страны, но для этого им нужно всего 50-60 миллионов человек. На тот момент у нас было более 140 миллионов. Это официальное высказывание официального лица. Госсекретарь США Мадлен Олбрайт сказала, что по мнению мирового сообщества в России экономически целесообразно проживание 15 миллионов человек. И это сокращение населения идет. Так вот, вопрос к нам, как к народу. Мы соглашаемся с этими планами? на наше будущее. Или мы становимся трезвым народом, какими и были, в общем-то, наши предки –